Все делалось, как любил Илья. Никто не смел трогать его вещи. К этому все, особенно Валентина Кирилловна, отнеслись бы как к кощунству. Первое время я добросовестно читал поэмы Ильи. И «Осла на прокат», и «Янка, король албанский», но мало что понимал в них. У меня начинала болеть голова, но я не мог признаться в этом. Непонимание стихов Ильи было для его родных и друзей признаком полной бездарности и мещанства. Я вскоре заметил, что только Мария, дерзкая и насмешливая, имела право не восхищаться Ильей. «Я отдала долг футуризму и теперь свободна, как птица», — говорила она нараспев. «Какой долг?» — спросил я. «Хотите, я вам покажу?» — спросила она, и, не дожидаясь моего ответа, вышла в соседнюю комнату. Когда она вернулась, то на ее щеке пылал смело и широко написанный масляными красками цветок розы. «Хорошо?» «Да?» — спросила она, стараясь не улыбаться, чтобы не испортить свежий рисунок. «Вот так я ходила по Головинскому проспекту со всеми поэтами. Смешно?» «Правда?» Этот разговор с Марией был почти через месяц после того, как я поселился у Зданевичей. Первое же знакомство с Марией было и странным, и смешным. У меня в комнате был камин. В день приезда я пошел вечером на террасу за дровами для камина. По нашим московским понятиям, это были не дрова, а мелкие ветки, к тому же еще и колючие. Мне надо было пройти через столовую. Там за обеденным столом пили чай Валентина Кирилловна, старик Зданевич, высокая молодая женщина, тонкая, как змея, и вторая молодая женщина с бледным, как бы от сдержанного волнения, немного надменным лицом, совершенно прозрачными зелеными глазами и яркими смеющимися губами. Тяжелый серебряный браслет звенел у нее на руке. «Вот», — сказала мне Валентина Кирилловна и показала на эту женщину, — «познакомьтесь, это наша Мария. Пожалуйста, не пугайтесь ее разговоров». Мария порывисто встала и протянула мне руку. Звякнул браслет. Она усмехнулась, глядя мне в глаза, и вдруг, будто без всякой надобности, нервной быстро оглянулась. За ее спиной висел на стене ее портрет, написанный броско и вместе с тем нежно. «Работа поэта Терентьева», — сказал старик Зданевич. «Он у меня в гимназии шел по-французскому на 5+. Мария чуть улыбнулась. Она молчала. Я тоже молчал. «Извините», — вдруг спохватилась Валентина Кирилловна. «А вот эта черная женщина, прелестное существо, наш общий друг Черногорка Живка». «Черногория по-сербски выговаривается Црнагура», — сказал старик Зданевич, и вдруг продекламировал с пафосом. «Черногорцы, что такое?» — Бонапарте вопросил. «Правда ли это племя злое не боится наших сил?» Все опустили глаза. В соседнем доме слабый тенор пел. «Белых лилий и думей белый венчик цвел кругом». «Цветут не венчики, а лепестки», — сердито сказал старик Зданевич. Опять никто не отозвался на эти слова. «Садитесь», — сказала мне Мария. «Я вам налью чаю. Сейчас. Я только принесу из кухни дрова для камина». Я пошел в кухню. Там было темно. За окном были видны одиночные и слишком яркие звезды под неясными вершинами гор. Я набрал дров и пошел обратно. Теперь в столовой сидели только Мария и Черногорка, старики ушли. Мария внимательно посмотрела на меня. В то же мгновение вся вязанка дров рассыпалась и полетела на пол. «Мария, это свинство», — равнодушно сказала Черногорка. «Я так и знала», — грустно сказала Мария и встала. «Иначе не могло быть. Погодите, я вам помогу». Она быстро собрала дрова, но не дала их нести мне. Она сама отнесла их в мою комнату и разожгла камин. Она стала на колени перед камином и, низко наклонив голову, почти лежа щекой на полу, раздувала слабый огонь. Ветки трещали и стреляли искрами. Я хотел сказать ей, чтобы она встала,